Жертвы рассосет и взгляд затраченных усилий захудел и гнев. Осень за солнцем над холодным углой, и я сяду на колеса, ты сядешь на иглой. Отрыгнув сомнению, закатав по рукам, нелегко на солдату среди буйных трав. Если бы он был здесь, я бы был слепой. Если бы я был убег, то бы был живой. Так обыщи же мое тело узловатой рукой. Забери меня в свой параличный покой. Я и застреваю перемена мест. Стукач не вырос, и я не съел. По больному месту до каленым шва, под ковритым ранено сырой землей. И на зубной кровати на последний раунд я сказал и благодать на вам, да-да-да-да-да граунд. Вечер на жертву рассветет и взгляд. Солнце отсюда хотели захудал и вне. В очереди за солнцем на холодном углу. Я сяду на колеса, ты сядешь на иглой. В очереди за солнцем на холодном углу. Я сяду на колеса, ты сядешь на иглой.